2. Мифимоны. Последние времена. Над треснутыми голосами обычно говорят старые девы, работающие в ЗАГСе, или завучи школы, пережившие трех директоров, вечные неназначенки. Липа опять по базару бродила. «Что ты, милочка? Я на мифимонах была. Спасаться надо. Ты же вроде третьего дня спасалась». Так ныне каждый день последний. Времена-то какие? Окончательные, шатания языческие. Только и уходу, что в огонь да в воду. Мила, обманутая кротким видом няньки и озадаченная собственными тревогами, быстро сдалась, в спор не вступив. Няня Липа сокрушенно вздохнула. «Только под домашний арест не садите. Вот листа лаврового добыла вам, свежего». Какого же свежего, когда он сушеный? А не скажи, зато свежего урожая из самого Тифлиса. Лист лавровый в пищу не употребляется, отстраненно обмолвилась Мила. В муку от паразитов положь, нашлась нянька. Лист лавровый в пищу не употребляется. Лавр — это дафния, доживает до 100 лет. Продолжила Мила и тут же опомнилась под изучающим взглядом няньки. «А лаврушку ты с мифимонов прихватила?» Ко спасению смущенной Олимпиады Власовны в кухню вбежала Шуша, крича что-то нараспев, обняла няньку и закружилась с нею. «Ну, взялась канонаршить! Да стой ты! Лето ведь! Сапоги в починку и айда! О! Ты еще мастера отыщи. Ныне ремеслу-то кто обучен? Одни законники кругом, авокады. А каблук починить некому или стельку поменять. Вот был у нас сосед-сапожник Аркашка. Вот он руки имел». «Адвокаты», — строго поправила Мила. «Нянюшка, иди к окошку. Иди, иди. Вон ту башню видишь, 9-этажку?» Шуша звала няньку и посмеивалась. «Там сапожник Аркадий Иванович и живет». Все говорили: «Аркашка дурак, Аркашка дурак». А он вон какие хоромы себе отгрохал. В 9 этажов. Там и Буфетовы живут. Аркашка с дочкой Ляксея Ляксеевича, что ли, снюхалася? «Липа, что ты несешь?» Недовольно перебила их Мила. «А ты, Александрин, почему в сапогах?» «Достала. Австрийские. Красные?» — сомнительный цвет. И слово какое противное — «достала». «Да ты что? Я 4 часа за ними в обувном за горкой отстояла. И в починку уже? Это, к слову, поговорка такая. И где ты тепло учуяла? Холодно, будто не лето. Впрочем, мне все равно». Как надоели ежедневные разговоры о погоде. Будет ли нынче дождь, не будет ли нынче дождя? Выйдет бюргер, не выйдет? Спрячется бюргерша, не спрячется? И почему людей так занимает погода? Скучнее могут быть только чужие сны и письма. Дожди даны и даримы, тетя. Милочка, тебе бы в церкву сходить, попросить Марию Деву. Что мне просить? Все и так дается без молитвы. В моем случае — на несчастье. «Что тетя сердится?» — прошептала Шуша вслед удаляющейся Миле. «Не понять тебе, колотырке!» Нянька потуже перестегнула булавку на платке под подбородком и сокрушенно пригорюнилась. «Не девкина кручина, бабья! Теперь поздно о том спохватываться». «И чего Мила себя заморила?» И ты себя блюди. Ради кого? Ради чистой души. Липочка, чистые души давно сошли. Лаврик и Ландыш последними были. Герои не повыведутся на Божьем свете. Для меня знаешь, кто герои? Те, что в мороз, в стужу, в голод сидят в Красной Москве и глубокомысленно обсуждают приемы Кьяроскура, полисные строи Древней Греции, шумерскую клинопись, лекарственную фармакопею. Это ботаник-то? Чепуха на чепухе, что ли? Да, Константин Леонтьевич, герой, профессор. У себя на кафедре, говорят, строгий и нетерпимый был к блатникам. А перед мушечкой своей такой ласковый и преданный. Ну, с ней попробуй не будь ласковым, заколет своими инъекциями. Евсиковы оба и Колчин — люди выше среднего. Теперь кругом середнячки по учреждениям. Не человек, а штамповка с конвейера. Средние люди. Просто и скучно. Теперь и женщин, как Вивея, Милица нет. Милица все от Леонтия Петровича переняла. Да, эпидемиологи — особая каста. Какой там? Артистка она и есть артистка, хоть и врачиха. В самодеятельности играла, в драмкружок аж на пенсии бегала. Врач он серьезным должен быть, вот как святой Лука. Валентин Феликсович? Где я себе отыщу такого? Девки не должны искать. Блюди себя, да и все, само найдет. Вот тетка блюла себя, и вековухой осталась. Тут другое. И жених был у ей, только он в попы подался, а за иншего она не пошла. Это отец Ульян? Буфетов? Все-то ты знаешь. Дедушка твой говорил, жизнь есть единожительство. О как! И борьба-то вся, что в книге книг прописана, в храме Божьем проходит, внутрях у человека, в утробе его. Мила извечно сердитая, боишься пуще рассердить, будто и вправду постоянно с кем-то борется, но сдается мне, что сама с собой. Да, такой род у Хрещевых нескладный, да тебе по скакухе не понять. А не понять? Ну, так и я уйду. Вы скажете душе моей, летай на горы, как птичка, улечу этим летом к Черному морю. Бо знать, как ты личиком на бабушку свою Вивею похожа, на ландыша-то. Какая она была? Так 100 раз рассказывала, неужто зачинать в 101-й? Я их историю знаю, как будто свою. Лавры, ландыш, Красная Москва, борьба снеговая, стены дома промерзают до инея, а он ей компанулы цветущие дарит. И против знаю, и про приемник-распределитель, и про 20-ку, и как книжки из библиотеки сдавал на подарки детям к Рождеству, и как признаться друг другу не смели. Снизились у них потом отношения. Никогда. Так друг с другом охранительно. Он на колени вставал и надевал ей шерстяные носочки, когда полы студены. Глянешь на такое, и слезы сами собой с глаз брызнут. И сколько всяго перевидали-то. Все знаю. Как он упустил ее, как отпустил. А как не отпустишь? И сама она вольна птица, никому не удержать. И промысел таков. Все удивлялся, как схоже вышло с его отцом. Мать-то первая у них ушла. И чего ты меня сегодня раздергала? Ну, лети, лети к морю. А у меня должно обратно ревматизма разыгралось. Всю грудину сжимает. А давай-ка, липочка, свезу я и тебя на море. Вот чё выдумат ведь чумичка. Мне-то уж приведи, Господи, встать на утро. Вот свезла бы ты меня на рогожку, бо с самой Пасхи там не были. А как прихожу в Покровский собор, любуюсь на детишка в кафтанчиках и в сарафанах, с косами до пят, с лентами шелковыми. Крепка старая вера, травили ее, не вытравили. Залюбуешься в нонешней Москве, где все в энтих ходят, в варенках, и чё выдумат портки варить, да с пемзой и хлоркой. Я в джинсах не хожу, липочка, вот давно спросить тебя хочу. Чего это? Чего это двери-то закрываешь? Поясни мне, липочка, пока мы вдвоем, отчего дедушка так распорядился? Да ты никак обижена им. Обижена? Как же? Что рано ушел? Рано. почти век прожил. Скажи, почему дяде Анатолию, детям его Мики и Туси, Веке, папиной приемной дочери, всем что-то ценное, весомое, дорогое, монеты золотые, запонки, персни, даже мили, серьги с горным хрусталем, полуимпериал, а папе часы без боя, барометр, который давно врет, чернильницу, пустяшная. И откуда те полуимпериалы? Ой! С монетами забавно вышло. Самые голодные годы в нужде прошли. А уж когда жизнь наладилась, тогда и обнаружился тайник. Где же? В сундучке двоежирном. Сперва лавр все откладывал его починку. Брался, сызнова откладывал. Потом как-то уж Толик с меня ростом вытянулся. Они с лавром повздорили. Ну и малой назло сундучок тот об стенку. Так и обнаружилось не два, а три дна, а теремок не собрать, развалился. И сколько там было? А вот сколько отдал, столько и было. Ну, считай, арифметику-то знаешь? Мили, Туси, Веки, Мики, Товки. Пять всего. Вот пять золотых монет и сыскали. Дедушке трудно с Толиком приходилось. Лилечкин сын. Вот все и сказано. Да и с Милой не легче. Там такие кровя. Многое объясняет. Про себя что ж не спросишь? Хочешь ведь? Хочу. И знаешь почему? Почему же? Потому что догадалась я об одной вещи. И ты мне скажи, правда ли то? Ведь дед мне сломанный фантоскоп, альбом с карточками, иконы потому и отдал, что самое дорогое оно и есть для него. Потому и вручил нам с папкой Макаре домик с бюргерами, спаса Эммануила, спаса Лазу истину, спаса Ярое Око и матушку Елиусу. Потому что, любя... Лавр так и говорил. У Женьки и Шуши души немало есть для счастья. Про тебя, бывало, скажет, у Александрины нашей вся превосходящая женская прелесть имеется. А остальные что же? Как уехали из лантратовского гнезда, так не собрались больше для счастья. Товку он звал-звал, ждал-ждал, все ходил встречать за ворота, а тот или в плавании закатится, капитанит, или на старости лет лесничим заделается, бирюком бродит в лесах в Чершавском заповеднике. В Филипповых краях? В Хвилипповых. Понятно, чего туда подался, да все без толку. Товка семьей обзавелся, но характером больно заковыристый, все наперекор. Ведь и Толиком просил больше его не называть, лишь Анатолий или вот Товка. Мику так вырастил, что и тот бродяжит, пылкий и неусидчивый. И Туся вся в братца, перекати поле, геологи оба. Сводную твою Веку Форточкина увезла и тебя у нас перехватила. Ты-то вот вывернулась, а сестрица твоя при матери и вековушит, чужую жизнь проживает. Века всю дорогу ни горячая, ни холодная, ни характеру, ни породы. Из-под материного догляда никуда. А сколько Лавр Павлович сыну своему Женьке говорил, не бывают Форточкины музою. Да тот все одно взял за себя бабу с детем. Она-ка и пожалела посля, пожалел. Чужая, всем чужая. Из веселых она, на вроде Тоньки Хрящевой. Перезнакомить так сдружились бы. Обе мышелоимки и конкубинки. Лавр Павлович их так прозывал. Вот ненароком все как-то и разбежались. Хоть вы с отцом одумались и возвернулись. А мы с Милой ни кожи большой дом не покидали. Все наше земное путешествие тут-то и проходит. Вернулась Мила в кухню, подозрительно оглядела притихших няньку Липу и Шушу. «Вот здесь талоны кладу на сигареты и водку. Не троньте, сама отоварю, а то, знаю, чуть отвернешься, уже на базар талоны уйдут». Едва строгая Мила вышла, разговор продолжился. «Хошь бы, Милка, когда в замуж-то сходила бы, хошь ненадолго, хошь по-современному, туда-сюда долю женскую оправдать. Уж простил бы ей Господь, а? Она добрая, но почему-то всех вокруг себя мучает, и в школе своей, и дома. Дитя я помогла бы вырастить, как вас всех вырастила. Но давно поздно, и ей жизнь без приключений досталась, а все одно между Буфетовыми и Шмидтами так и прошла. Я ведь знаю, мать ее жива, и отчего так устроено, иные темные люди долго живут, а славные рано уходят. Вот Николай Николаевич или Леонтий Петрович зачем так рано ушли? Каждому своя подорожная выписана. Бьянка Романовна на что в словесности разбиралась, окончила из рук вон плохо, прибил ее воспитанник, Антрацитов по кличке, и ограбил. Не справишь нутро, не справишь. Светлые могли бы подольше пожить, а темные, как это, ну-ну, твое ли дело? Живет, не бедствует. Неприбранная наша Милка. Как это? Ну, не прибрал к рукам никто. А это называется люди в перманентной неопределенности. Мудрёна. Мила наша сирота, при живых-то родителев. Аркашка объявлялся, как девочке годик или два сравнялось, да забрать никто не схороводился. Тонька письмо прислала. Уезжаю, мол, по комсомольской надобности. Девочку поручаю Лантратову, названа Людмилой. И как мило узнала, что приемная. И-и-и! Лаврик с Аркашки слово брал. Да у рыжего слова недорого стоит. А Милка как узнала, будто засолили ее. Трудный разговор вышел. Хотела убежать, набычилась, озлилась на Лавра и на Бога. Примирилась на том, что дала себе клятву помочь. Может, нищенка мамочка? Вот, говорит, вы как-то нищую одну выгнали, мать, наверное, мою. Когда это мы божьих людей прогоняли? Разве что пьяненькая какая стучалась. А после Милка пробовала искать мать. Нашла? Сама объявилась. Долго в слободе не показывалась, лет 20 должно. А потом швейной фабрикой стала заведовать. Депутатка местного совета. В Париж ездила по линии партийной, встречалась с Милой в забегаловке тайком. Знаешь, там с Вашутинской литотипографией. Липа, там давно нет никакой типографии. Ну, рынок-то есть. Рынок есть, тебе ли не знать. Вот за рынком родительный дом нынче, а возле Чебуречная. Там они и встретились на ходу с таймя. Лавр мучился, все вышагивал по кабинету. Я в библиотеке подслушивала. Должно, думал, заберет Мирка девку. Антонина Хрящева? Она самая. Так Мила через час возвернулась, куражистая, без подарков. Говорит, заплатила там за чебуреки. Смеялась долго. Ложкой стол деревянный расковыряла. Ничего отцу, Лавру-то, не рассказывала. Да я все одно потом выдразнила. Всплакнули вместе. И что же? Давай, давай, не молчи. А что? Мирка дочке говорит, мол, 20 лет тебе почти. Подам на алименты, чтоб ты меня обеспечивала. Сама я одинокая, холостая. И ведь при должности квартиру где-то в Сокольниках заимела. И правда оформила? Нет, вроде как с Аркашкой Шмидтом сойтись хотела. Ну, тому жена гульнуть не дала. Аркашка, видать, вразумил Мирку-то. Отстала она. Аркашка хоть в отцы не лез, но к девке нашей захаживал бывало. Обувку ей завсегда бесплатно латал. Конфекты носил, Лаврик не возражал. Несчастная она, наша Мила. А я тебе что полчаса преподаю? Род ихний такой нелепистый. Аркашку-то Бог больше детьми не наградил. Рождались у Шмидтов мальчики, и все как один мёрли. Зато Буфетовых столько, что две квартиры занимай не хватит. А Милка на меня зато и серчает, что из храма обрадованная прихожу. Нету ей той радости. И как мне не ходить-то? Ты помысли, перепелка, сколько я в храм наш не заглядывала. Да почитай 40 лет. Закрыли его тогда, в 22-м-то, и все зазря сделалось. И на 20-ку начихали, и на приход, и на общество. Протодиакон тайные иконы по домам раздал, особо верным на ответственное хранение. О как! Правда, заарестовали тогда одного лишь Вашутина. То-то и то-то, так-то вот так, ясно, несомненно. Да ты не знаешь его. Он, отвернувшийся, перебежчик к единоверцам, а власти его сцапали, как титора. К титора, Липочка. А, значит, знаешь Вашутина. И он и пополотился. Деньгу-то давал, ремонт затевал. Кожаные не разбирались, хватали жизни людские крючком и за шкирку в печь. В храме, слава тебе, Господи, одно время мастерскую какого-то скульптора определили. Ни спортзал, ни тиантер. Я подглядела, там о все заставлено головами Ленина и Сталина. До одного лохмача иностранного, чья башка за место головы генерала Дорохова приставлена в верее. Ты того генерала-спасителя не знаешь. Скульптор ентот шибко хорошо зарабатывал, потому как пил много. Откуда иначе деньги? Но в алтарь сказывал, не лазил, опасался. Шторочкой завесил. А потом и пустым простоял наш храм с 10 лет. А как открыли, тут уж мы бросили в Маленную на Вековую ездить. К себе перебрались и праздник запрестольный отметили. И народищу набралось. Вся округа сошлась полюбопытствовать, не перемерли староверы-то. Полиелейный с косоухим уж задали перезвону, цельный день звонили. Крестный ход с хоругвями пошел, из окон людей повылазило. А мне казалось, церква наша всегда была. Вот просто всегда. Ну, при тебе-то уж да. Денька водил тебя с малых лет. Причаститься-то как же. А только если б не он, не Лавр Павлович наш, не так скоро и открыли бы, как Алексей Алексеевич приставился, как Леонтий и Никола ушли один за другим, так догляд за Ильей пророком Лаврик на себя взял. Кабы не его прошение и досмотр, одним из первых в городе не открыли бы Илью пророка, и святыни в церкву нашу возвернулися. Кто увез, тому и возвращать, а как же? Он, Лавр да Андрей Коконов знали, где почивший селезневский священник схрон и сделал. Привезли с Костиком. До святыни не сразу в открытый храм зашли, со временем. Оглядывался отец Ульян на власти, а иконы до сих пор потихоньку из домов прихожан к себе домой возвращаются. Так что нынче мне службы пропускать ни почем нельзя. Все знают меня тама, все здоровкаются, Олимпиада Власовна, Христос воскресе. Бывает, сам отец Ульян мне просфору выносит. А Милка хотит его видеть, да гордость не позволяет решить свои отношения с настоятелем и с Христом Богом. Чистая она дева, безгрешная? А нет. Гордость перечеркивает людям их чистое девство напрочь. Невиданное дело, как высокая гордость людей принижает. А настоятель у нас суровый такой, такой суровый. Старухам приходским поблажек не дает, как солдат их строит. Мне кажется, он самый большой друг Милы. Иногда они вдвоем так гуляют. А ты видала? Она же прячется, скрытничает. Видала. По набережной у акведука идут рука об руку. И можно было бы подумать... Только вот он ведь в рясе всегда. Тоже мне ухажёр, монах-старикашка. Мила, что ли, молода? Старуха. Они давно так дружить. Дружба без радости и без надежды. И у ей надежда есть. Вот у твоей бабушки ухажёр был в рясе. А потом с Лавриком встрянулись, и все женихи кончились. Миле нашей, какие нынче женихи? Сама старуха. Вот уйду я, втроем останетесь без присмотру. Она тут у вас старшей будет. Одним днем живу. Угли горя сердце жгут. Не говори страсти, Липа, ничего слышать не хочу. Скоро по дедушке 40 дней. Мы от того не отошли. Он от нас отошел. А мы помянем. В церкву пойдем. И отца твоего с собой позовем, Евгения. И Милу возьмем. Вспомянем нашего Лавра Павловича. Мира сего красоты убежав, яко уметы, вмени преподобне, инок бысти нравом и образом, и о вере Христовой ревнитель изряден, тем яко венцем от Лавр Лаврентия увезеся. Славою нетленную от Христа Бога нашего, того непрестанно моли за душа наша. Ближе души у меня не было. Он, Давита, брат и сестра мне. А Филипп твой? Ну, Филипп то иншее. Совсем другое? Совсем. Так и пропал. Зачем бередишь-то? Как вернулись мы из села, Алексей Алексеевич открыл про Филиппа. Понадобился тот самому Милетию. Архиепископ на Дон отбывал. Спешно и секретно. Дружина Святого Креста. Слыхала? Свой человек нужен. Милентий прежде туда ходил, когда Дон под белыми лежал. В 19-м в Царицыне власть кожаных анафеме предал. И оба канули. Несть могилки им. Почему-то за другого не вышло. «Да как же! Гора сосватал меня. Маниста видала?» «Видала. Вот те вещественные доказательства. А мы искали его, писали туда, в Чершавскую-то, письмо за письмом. И чего?» «И ничего. Совсем? Вовсе. Я бы столько не смогла ждать. А я жду. До сих пор? До сих пор. А вот как же так без детей?» «Тю! Да что ты, донечку, я-то без детей? Не понимаю даже. У меня ведь 6 деток-то». «Липа, а что есть жизнь?» «Это в скорлупочке у Бога». «А смерть?» «Вылупился». «А любовь уходит?» «Любовь — та, что приходит, а уходит — то не любовь». Вот у Диночки такая страсть была. Стреляли в жениха ее за страсть ихнюю. И что? И про Диночку знаю. Ведь они с Милицей встречаются то в Питере, то у нас в Москве. Все реже да реже. Дина, она такая стала чужая, почти веселая. Живете-то хорошо. За чина высокого вышла из чекистов. «Липочка, ЧК давно отменена. Теперь МГБ». «А, все одно, при большой должности. И детишков не родила. Все только с Мушкиными возится, подарками задаривает». «Липа, дети Мушки Константина Леонтьевича давно выросли». «Так-так, выросли. А у меня вся жизнь долгая вот здесь, в переднике. Вот руки-то и перебирают цельный день». То мыслю, как зиму переживем, лавки в саду пересчитать бы, то думаю, как гречу растянуть до следующей выдачи по карточке. То, кажется, Толик малой вбежит, то Милочка в люльке заплачет, а то вдруг ты по полу ножками шлепаешь мне навстречу. Видела я, много раз видела Диночкин глаз, заведущий на деток наших. А сама-то она не злая, добрая и красивая по сию пору. А тот жених ее поэт-то? Поэт. А и он, как все, погиб в 41-м. Родина гибла и его погубила. На войне? Если бы. Заарестовали его за стежки. Под Казанью где-то погиб на этапе. Диночка говорила мне, что любовь — неконвертируемое чувство. Папа мать мою 20 лет любил, и вот стерто вчистую. Видно, так и есть. Не получил старицей, отступился. Папа твой возле тебя грелся 18 лет, а как ты сбежала, тут и сам уехал. Нет, не дал ему Бог любви такой, как егоным родителям. С того и мучается, поди. Все ходит, ходит, думат, корябат чё-то на бумажках. Женьку нашего Энта Форточкина окрутила, когда ён должно навсегда холостяком принял остаться. А нет, вон, а какую радость последнюю нам подарил. Саша, душа у нас в доме. Почему же последнюю? Будет радость, будет. А ты чего? Только канонаршила, а вдруг ревешь? Дедушку вот с тобой вспомнила, скучаю, и папку жалко. Нянька держала голову Шуши на коленях, запихивала упрямую ее прядь за ухо и шептала, как дитю малому, скороговоркой. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. В продолжение времени, времен и полвремени. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Все прежнее прошло. И правду нянька сказала, пришло второе горе. За Денькой и сама Липа вскоре отошла. Схоже уходили, мирно. Лавр Павлович утром на Троицу не вышел к завтраку, а как Мила не дождалась отклика на свой стук в кабинетную дверь, так все и выяснилось. Приснул в кресле под зеленым светом. Мила свет выключила, тихо отошел. На столе открытый синодик, клюкарза и галтель, прокопченный образ Спаса нерукотворного, и ландышевыми каплями пахнет. Также тихо отошла нянька. Пролежала в постелях недолго, дней с пять. Никого своим уходом не нагрузила. Расставаясь, шептала: «Дышу, дышу, а до души никак не достану». И затихла. Померла, не дотянув до страшного дня Ивана Пролетного. Каждую осень Липочка праздника того страшилась. Как подходит, велела ножи прятать, капусту не рубить, яблоко с ветки не снимать, картохи из-под пола не подымать, нож острый после полуночи в руки не брать. Да все за елейником следила, не угас бы под икону Иоанна Крестителя. Мила посмеивалась над нею. Зря, выходит, боялась Липа страшной осени, отошла в конце лета. После похорон Николу Дырявого и Николу Паленого из нянькиной светлицы Шуша переселила в свою комнату, бывшую Вивейну. И теперь на нее со стены смотрел Николай Угодник, ликом расстрелянным и ликом прожженным. Надо в церковь снести, теперь можно. А в доме оставить все как есть, как было при Деньке и Липе. Жить, как внутри старинного романа, в древней усадьбе посреди современного города с гигантскими светящимися панно рекламы, заглядывающими в ландратовский двор и сад. Город пульсирует электричеством, неживым светом, запитанным в цепь событий и обстоятельств, силы и уймищи которых снесена Сухарева башня и крестовские водонапорки у Виндавского вокзала. Заброшена Бахрушинская богадельня, взорван собор Александра Невского на Миусе. Но подает в город воду Алексеева водонапорка. Перекинулся через ленточку яузы арочный Катенькин акведук. Спит в усыпальнице голова инженера-строителя на Пятницком погосте. Закольцованы тропинки в сокольничьей роще возле чёртова пруда. Принимает больных Шереметьевский лазарет, а в аптекарском огороде поблескивают стеклышками оранжереи, наполняются водой и заморскими рыбами имплювий. Пусть слобода зарастает вокруг каменными башнями, как зубцами крепостной стены. Пусть вечерами окна большого дома слепят огни девятиэтажек, неоновые вывески. Среди новостроек до скончания века своего будут ютиться непокинутыми два осевших, вросших в землю дома с дубовыми ставнями и резными наличниками, с навершиями и кокошниками, с берегинями и прибогами. будут смотреться со стороны, как захолустное умирающее поместье, как палаты древнего городища на краю овражка, оставшего отпущенной под землю таракановки, и снести недосуг, и оставить не к месту, и флигель пусть до времени пустует. Его будут содержать в порядке на случай приезда кого-то из родни, зимой протапливать, летом проветривать. В нем лелеять надежды на воссоединение во имя жизни будущего века большой, разлетевшейся по миру семьи.